совершенно не похожая на жизнь обыкновенных людей. Но особенно в нем поражают два обстоятельства. Прежде всего, это величайшая Божия благодать, величайшее Божие милосердие и предвидение Божие о том, что жалкая блудница станет величайшей святой. А второе – это внезапность и необычайная глубина и решительность обращения преподобной Марии от ее прежней греховной жизни на путь ни с чем не сравнимого подвижничества в пустыне. Преподобная Мария исполнила то, о чем говорит святой пророк: «Обратитесь ко мне всем сердцем своим, в посте, плаче и рыдании, раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». И святая Мария разодрала сердце свое и всем помышлением своим внезапно обратилась к Богу. Она исполнила и то, о чем говорит святой пророк Иезекииль: «Вспомните о всех путях ваших и обо всех делах ваших, какими вы оскверняли себя, и возгнушайтесь самими собою за все злодеяния ваши, какие вы делали». И исполнились на ней слова Божии, и узнала она о милосердии Его бесконечном, о святости Его безмерной, когда поступил Господь с ней не по злым делам ее, а по милосердию своему ради святого имени своего. Вот каким бывает подлинное покаяние, вот как должны поступать все тяжкие грешники, внезапно, всем сердцем обратиться к Богу, возгнушаться всей прежней жизнью, возгнушаться самим собой и сразу оставить все прежнее и встать на новый путь и всю жизнь каяться, как каялась святая Мария Египетская. Вы видите, как безмерно глубоко было ее покаяние, ни с чем не сравнимо было сознание ею своего недостоинства, как изумительна сила воли в борьбе со страстями, как продолжительна была ее жизнь, посвященная святому покаянию и посту. Мы не знаем, чем питалась преподобная Мария 47 лет в дикой пустыне, но она прожила там долго и достигла великой святости. Она показала всем идущим по пути зла, по пути страстей своих, пример того, как нужно порвать с греховной жизнью, как нужно каяться и просить у Бога прощения. Из житий святых известно много и других примеров необычайно глубокого покаяния. Такое покаяние обязательно, необходимо для всех тяжких грешников, которые обращаются к Богу. А что сказать о нас, рядовых христианах, которых нельзя назвать очень тяжкими грешниками, которые не жили в блуде, не погрязли в разврате, пьянстве, злодействах, воровстве? Надлежит ли нам глубоко каяться? Или можно говорить нам так, как говорят